Глава сороковая. Илья бросился домой, чтобы в самом деле отпроситься у бабушки. Но в сенях остановился и задумался. Нет, наверное, ему не удастся убедить ее отпустить его погулять с мальчишками на речку. Она даже во двор не хотела его выпускать и долго ворчала, что только-только вылечила его, а он снова хочет заболеть. Но потом все-таки подумала и разрешила, строго-настрого запретив ему выходить на улицу. Илюша вздохнул. В общем-то, он был послушным мальчиком и совсем не хотел огорчать бабушку Катю. Но постоянно сидеть дома и ни с кем, кроме нее, не общаться, ему было очень тяжело. Если хотя бы тетя Юля была с ними, ему было бы проще и веселее. Она такая хорошая и знает много игр, а бабушка все время занята работой по дому и совсем не хочет играть. «Ох, и натопталась я! Просто сил никаких нет. Пойду отдохну, покемарю немного. А ты посиди, порисуй. Или вон в книжке картинки посмотри». Частенько повторяла баба Катя, охая и хватаясь за спину. Сейчас она тоже дремала, лежа на диване перед телевизором и не обращая внимания на громкий звук. А вот Илюша остановился и замер, глядя на экран. Там показывали, как на лодке по большой реке плыли трое – мужчина и две женщины. Но не они привлекли внимание мальчика. Он не мог оторвать взгляда от огромного крокодила, спокойно рассекавшего мутные воды реки совсем близко от лодки. Вдруг мужчина поднялся и толкнул одну из женщин в пасть страшной рептилии. «На помощь! Помогите! Грег! Грег!» — закричала женщина, оказавшись в воде. А челюсти крокодила быстро раскрылись и тут же сомкнулись, причиняя ей невероятную боль. Вода вокруг лодки окрасилась в красный цвет. Но мужчины и женщины, находившиеся в безопасности, не спешили помочь несчастной жертве безжалостного крокодила. Маленького Илюшу до глубины души потрясла эта сцена. И он смог отвести взгляд от экрана, только когда все было закончено. Громкий звук не разбудил бабушку Катю. И Илюша решил, что так даже лучше. Пусть она поспит, пока он погуляет. А потом она проснется и увидит, что он уже дома. Тихонько затворив за собой дверь, мальчик выбежал на улицу, где его дожидались Валек, Виталик и Ромка. «Айда на речку!» — повторил свое предложение Герасимов. «Там так здорово кататься по льду!» Илья пожал плечами и немного втянул в них голову. «А на вашей речке нет крокодилов?» «Кого?» — дружно расхохотались ребята. «Откуда тут у нас появятся крокодилы? Еще и зимой. Что ты выдумываешь? Они же холода не выносят». «Я не выдумываю. Я по телевизору видел», — пояснил Илья. И, успокоенный тем, что крокодилы в самом деле не могут водиться в этих краях, зашагал вслед за своими друзьями к реке. Когда они пришли на берег речки, Валька махнул Виталику и Ромке. «Сначала я накатаюсь, потом вы. Только быстро катайте, как я люблю». Не сказав ни одного слова против, мальчишки усадили своего предводителя на санки и принялись бегать по льду туда-сюда. Они уже по привычке старались угодить Вальке, и он вел себя с ними, как король со своими подданными. «Бери правее, быстрее! Ха-ха-ха!» — заливался Герасимов. Илюша тоже улыбался, глядя на его счастливое лицо. Потом Илья то в паре с Виталиком, то с Ромкой тянул за собой санки и задыхался от быстрого бега, хватая морозный воздух открытым ртом. Наконец настала и его очередь. Ребята усадили его в сани и побежали. Но не по протоптанному следу, где катались они сами, а к середине реки, туда, где под тонкой коркой льда чернела ледяная бездна. «Куда вы? Не надо туда!» — испуганно закричал Илюша. «Я боюсь». «Сейчас тебя съест крокодил», — захохотал неугомонный Валька. «Сожрет и даже косточек твоих не оставит. Поехали!» От страха Илюша даже зашмурился. А санки, разогнавшись от толчка Герасимова и его друзей, не останавливаясь, мчались к Полынье. Когда Эвелина вернулась из больницы, Юля не узнала свою подругу. Всегда такая спокойная и уравновешенная, теперь она стала издерганной и нервной. Часто вздыхала и плакала. а ночами подолгу не могла уснуть и ворочалась в постели до самого утра. На все расспросы Юли она отмалчивалась или отговаривалась дежурными фразами. Но та не оставляла ее в покое, и однажды Эвелина не выдержала. «Юля, мне так тяжело. Я никогда не думала, что дойду до такого. Но я больше не вижу выхода. Мне предложили. Я даже не знаю, как сказать. Понимаешь, они хотят, чтобы я продала им своего ребенка, когда он родится». «Что?» — ахнула Юля. «Кто это тебе предложил? И как это продать? О чем ты говоришь, Эля?» «У меня просто нет никаких денег», — расплакалась Эвелина. «Я задолжала всем, и это единственный способ хоть как-то выбраться из болота, в которое я попала. Еще и Рузана мне угрожает, а я ведь не вешалась на ее Артурчика. Я его вообще ненавижу. Он мерзкий, отвратительный тип. И представь себе, каково мне носить его ребенка. Он же всегда будет напоминать мне своего отца». «Эля, но ведь ребенок ни в чем не виноват», — горячо заговорила Юля, присаживаясь перед подругой и беря ее руки в свои ладони. «Это же такое счастье — быть матерью». «Не отговаривай меня, Юля», — попросила Эвелина. «Мне и так очень тяжело». «Эвелиночка, миленькая, опомнись!» — не могла успокоиться Юля. «Я не верю, что ты хочешь так поступить. Это же твой ребенок. Пусть и от такого подлеца, как Артур. Но тут уж ничего не поделаешь, и с ним навсегда тебе будут связаны твоя жизнь и душа. Продажа ребенка — это немыслимо и страшно. К тому же ты не можешь отдать его так просто. Наш закон запрещает торговлю людьми». «Ты не понимаешь, Юль, я каждый день плачу, не сплю. Я не знаю, что будет со мной дальше. Нет работы, нет семьи, нет никакой помощи от Артура. Только угрозы от его жены. Мне и одной-то очень трудно. А что будет, когда родится малыш? Кто возьмет на себя мои проблемы? Никто. Ты самая добрая девушка на свете, но я не могу остаться у тебя навсегда, понимаешь? Что же мне делать? Юля, я много думала, и сейчас, мне кажется, это единственный способ решить сразу все проблемы и начать жизнь сначала». Эвелина, выслушав подругу, покачала головой. «Но разве нет других вариантов?» — воскликнула Юля. «Я тебя не выгоняю. Живи, сколько будет нужно. Обратись в социальные службы. Пускай помогут хотя бы временно. Есть такие, я знаю. Они помогают тем матерям, которые почему-то хотят оставить ребенка в роддоме. Не делай так, пожалуйста. Ты сама потом пожалеешь. Как ты будешь смотреть в глаза себе потом?» «Я знаю, Юля, что ты права», — всхлипнула Эвелина. «Но этот груз в моей душе невыносим. Я весь день рыдаю, думая о том, как это — отдать ребенка навсегда. Но если я не сделаю что-то сейчас, мы оба погибнем. Я обещаю, что новые родители моего малыша будут добрыми и богатыми. Есть среди таких те, кто не может родить самостоятельно. И у них тоже нет другого выхода. Возможно, когда все успокоится, я найду силы смириться с тем, что я сделала». «Эля, я не перестану верить в тебя», — покачала головой Юля. «Пожалуйста, дай себе шанс. Я помогу, чем смогу, чем бы ты ни решила заняться. Поверь, ты не одна в своей беде. Я всегда буду с тобой рядом. Но ребенок — это не вещь, которую можно продать и забыть. Дай себе время подумать. Пожалуйста». Эвелина бросила на подругу долгий внимательный взгляд, а потом легла на диван и отвернулась к стене. Она лежала молча, и плечи ее не вздрагивали от рыданий. Но Юля знала, что ее подруга плачет над своей горькой судьбой и судьбой своего будущего малыша. «Эля, если ты решишься на такое, ты себя никогда уже не простишь», — тихо сказала она, укрыла подругу пледом и тихонько вышла из комнаты. Илюша катился на санках прямо к тонкому месту, к полынье. Сердце его бешено стучало, а из груди рвался протяжный вой, дикий и страшный. Лед резко треснул под ним, и через секунду сани ткнулись в черную ледяную воду, и страшная бездна заглянула мальчику в глаза. Холод проник в кожу, страх сковал движения, и силы почти оставили мальчика. «А-а-а!» — воскликнул он, увидев, как внизу, прямо под ним, шевелится ненасытное чудовище, готовое разинуть свою зубастую пасть и утащить его на дно. «Мама!» — закричал Илюша, громко икнул и оттолкнулся от уходивших под воду саней. Лед хрустел и трескался под ним. Но мальчик, подстегиваемый страхом, все полз и полз прочь от полыньи, думая, что огромный крокодил уже близко и вот-вот схватит его. «Ой, ой, ой!» — всхлипывал он потом, когда, пошатываясь от испуга, шел мимо смеющихся ребят в деревню. Екатерина, увидев мокрого, покрытого испариной внука, только всплеснула руками. «Илья, да что же это? Где ты был?» «Там!» — с трудом выговорил малыш. «Бабушка!» Екатерина Ильинична прижала ладонь к губам, сдерживая крик ужаса. Сильный испуг навсегда сделал несчастного мальчика заикой. Артурчик застегнул молнию на брюках и равнодушно повернулся спиной к стоявшей рядом с ним женщине. «Теперь уходи и больше здесь не появляйся. Я тебе все сказал. Надеюсь, у тебя хватит ума не раскрывать свой рот». Он подошел к балконной двери квартиры на седьмом этаже, которую специально снимал для встреч с любовницами, открыл ее и, сделав шаг, с наслаждением вдохнул морозный воздух. Женщина молча двинулась за ним. «Я же...» — начал он, услышав ее дыхание за своей спиной, но договорить не успел. Толчок в спину был такой силы, что он не удержался за перила и в одно мгновение сорвался вниз. «А-а-а!» — захлебнулся его крик. А еще через несколько минут ночная темнота растворила в себе женский силуэт, незаметно выскользнувший из неосвещенного подъезда.